Казуистика по В. П. Петрову. Посвящение судмедэкспертам. Практически все детективные произведения посвящены сыщикам. Тому, как они идут по следу преступника с оружием в руках, прорываются через кордоны мафии и, глядя в лицо смерти, побеждают зло. Понятно, что на прыжок мускулистого героя опера с борта отплывающего лайнера в машину главного злодея смотреть гораздо интереснее, чем на сутулого близорукого следователя, сидящего за бумажками в кабинете. А про интеллектуальную дуэль сыщика и очаровательной маньячки читать увлекательнее, чем про лабораторное исследование поврежденного кожного лоскута. И все же рискну представить на суд читателя рассказ про тех, без кого не удается доказать вину преступника, но про кого не пишут детективы, про судебных медиков, делающих для установления истины не меньше, чем оперативники и следователи. А специфика их работы не более приятна, чем у тех, кто бегает за преступником или составляет обвинительные заключения. К сожалению, исследователи иногда недооценивают сложность многочасового, а то и многодневного, и даже многомесячного труда эксперта, подшивая в дело несколько страниц акта экспертизы и не задумываясь над тем, сколько за этими листами бумаги часов, проведенных у секционного стола, в лаборатории, в кабинете над препаратами. Конечно, этот рассказ будет более интересен специалистам, но пусть и те, кто никогда не сталкивался с судебной медициной, поверят мне на слово. Раскрыть преступление с помощью судебно-медицинской экспертизы ничуть не менее увлекательно, чем вычислить преступника логическим путем. Я очень благодарна сыну героя моего рассказа, Вадиму Вадимовичу Петрову, продолжающему дело отца и открывшему мне доступ к архивам замечательного судебного медика Вадима Петровича Петрова. Итак. Таинственная комната. Таинственная комната за неприметной дверью располагалась на первом этаже под лестницей. Первокурсникам туда вход был до поры до времени закрыт, но пришедшие учиться на юридический факультет Ленинградского университета студенты с любопытством старались заглянуть в эту странную комнату рядом с кафедрой уголовного процесса. В полуоткрытую дверь виднелись муляжи изуродованных человеческих конечностей, черепа с черными глазницами, большие таблицы наглядных пособий по определению характера травмирующего орудия в зависимости от конфигурации повреждений. Жуть! Жуть, как интересно! Но раз уж не пускали в саму комнату, в перерывах между лекциями мы все равно бегали под лестницу рассматривать висевшие в коридоре плакаты. На одних леденящие душу мертвые лица с просвечивающими очертаниями черепов, и это прозаически называлось восстановление лица по черепу для идентификации личности погибшего. На других — окровавленные трупы в неестественных позах, призванные облегчить студентам понимание различий между автотравмой и падением с высоты. Плакаты на стенах коридора завораживали. На них шаг за шагом была рассказана история раскрытия убийства с помощью восстановления лица по черепу. Про метод М.М. Герасимова многие читали еще до поступления в университет. Да и вообще каждый школьник видел в учебнике по истории древнего мира портрет неандертальца, воссозданный в мастерской Герасимова по найденному археологами черепу. На этих таблицах и в экспонатах, скрывавшихся за дверью, оживали страницы любимых книг, прочитанных еще в детстве. Конечно, записок следователя Льва Шейнина, тогда в обстановке тотального отсутствия детективной литературы, служившей хрестоматией по борьбе с преступностью после рассказов о Шерлоке Холмсе. Таинственная комната называлась кабинетом судебной медицины, а хозяином этой необычной экспозиции был невысокий, худенький, слегка прихрамывающий пожилой профессор, неспешно передвигавшийся по факультетским коридорам, всегда в окружении студентов, да и не только их. когда на курсах постарше студентов уже допускали к таинствам уголовного процесса, в кабинете Вадима Петровича пытливый глаз замечал известных адвокатов, приходивших на консультацию, а также людей в милицейской и прокурорской форме. Кабинет судебной медицины, уставленный наглядными пособиями, черепами и костями, муляжами голов и конечностей, заспиртованными человеческими органами, гордость и детище Вадима Петровича, много лет собиравшего эти экспонаты по крупицам. А пока визитеры в углу кабинета вместе с профессором Петровым раскручивали какой-нибудь сложный случай из следственной или судебной практики, авторы курсовых работ, дипломники, редкие хвостисты, дожидавшиеся своей очереди, не могли оторвать глаз от наглядных пособий, рассказывавших об установлении по характеру повреждений бедра и голени, марки машины, сбившей человека, или о высоте, с которой падали капли крови по форме этих капель. Судебную медицину студенты юрфака проходят на последнем курсе. К этому времени все, кто ждал зачетов и экзаменов перед кафедрой уголовного процесса и криминалистики, успевали рассмотреть не только иллюстрации к шейнинским рассказам, но и стенды, посвященные преподавателям факультета, участникам Великой Отечественной войны, из которых с удивлением узнавали, что худенький и невероятно скромный профессор Петров — подполковник медицинской службы с огромным военным стажем, доктор медицинских наук. А к тому времени, когда студиозусы успевали пообщаться с профессором, они проникались сознанием, что профессор Петров еще и очень добрый, веселый и остроумный человек. Его любили все студенты и никогда не обижались на шутливое прозвище «крокодилы». Впрочем, барышень он так никогда не называл, потому что произносилось оно с нежностью. Вадим Петрович обладал классным чувством юмора, но по его серьезному виду никогда нельзя было понять, шутит он или говорит всерьез. Как-то в нашей группе нужно было сдавать зачет по судебной психиатрии, но мы все не могли договориться с почасовиком, психиатром Случевским. И у кого-то родилась свежая мысль, а может попросить Вадима Петровича принять у нас зачет? Все-таки судебная медицина и судебная психиатрия — родственные дисциплины. И мы дружной гурьбой отправились к Петрову. Самый смелый спросил: «Вадим Петрович, а вы можете принять у нас зачет по судебной психиатрии?» «Могу», — добродушно ответил Вадим Петрович, задумчиво разглядывая нас. «Мы возликовали. Только в зачетке ничего поставить не могу», — меланхолически продолжал Петров. «А зачет чего ж не принять?» Своим студентам профессор Петров сумел привить любовь к судебной медицине, и многие выпускники юрфака, ставшие известными адвокатами, судьями, следователями, потом приходили в кабинет под лестницей за советом. Сколько раз Вадим Петрович выручал меня, следователя районной, а потом и городской прокуратуры, казалось бы, в безвыходных ситуациях. Но занимался он не только преподавательской деятельностью, и свою помощь крокодилам, посвятившим себя уголовной юстиции, не ограничивал консультациями. Им или с его участием были выполнены заключения по многим громким делам, связанным с преступлениями века. Определенно ему светила династическая звезда судебной медицины. Вадим Петрович родился в Москве 16 июня 1925 года. Его отец был врачом, причем потомственным. Дед Вадима Петровича работал фельдшером в первой городской больнице Москвы. Был убежденным толстовцем, не ел мяса, имел 10 человек детей. Каждый день пешком проходил по 4 версты из дома в больницу, находившуюся в подмосковной деревне, и назад. Отец и мать Вадима Петровича расстались в конце 20-х годов. Мать вновь вышла замуж. Отчимом Вадима Петровича стал Георгий Аркадьевич Васильев, известный физиолог, ученик академика Ивана Петровича Павлова, работавший со знаменитым Леоном Абгаровичем Арбели. В октябре 1941 года 16-летний Вадим с матерью и отчимом, работавшим в системе Академии наук, был эвакуирован в Казань. Там работал и экстерном закончил школу, уже тогда проявляя незаурядные способности к наукам. В январе 1943 года, когда ему не исполнилось еще и 18 лет, он был мобилизован, и опять судьба направлена на обучение в военно-фельдшерское училище. За 9 месяцев вместо 2 лет выпуск военного времени курсанты закончили училище и всем курсом были направлены в Самарканд на обучение в военно-медицинскую академию. До Великой Отечественной войны существовали две военно-медицинские академии – военно-морская медицинская и военно-медицинская академия сухопутных и летных войск. Позже они слились. В 1943 году военно-медицинская академия находилась в Самарканде. В 1948 году, когда военно-медицинская академия уже была переведена в Ленинград, Вадим Петрович, закончив обучение, был направлен начальником медицинского взвода в медсамбат в Забайкалье. Прослужил там 2 с лишним года, а потом был переведен в адъюнктуру Академии по специальности судебная медицина. За несколько лет он подготовил кандидатскую диссертацию по судебно-медицинскому исследованию огнестрельных повреждений, причиненных из пистолетов-пулеметов «Томпсон» и «Стен». Судебно-медицинское исследование огнестрельных повреждений, писал он, является одной из наиболее сложных экспертиз, так как в этом случае врач, помимо выяснения причины смерти и степени тяжести повреждения, должен решить и ряд других вопросов, специфических именно для огнестрельных ранений, в частности, установить вид, а иногда и образец оружия, определить расстояние выстрела и направление раневого канала. Поэтому он должен быть осведомлен об особенностях ранений, причиняемых из оружия разных калибров, видов и образцов. В середине 1955 года, после защиты диссертации, Вадим Петрович получил направление в группу советских войск в Австрию, где несколько месяцев прослужил начальником судебно-медицинской лаборатории. Эту должность ему пришлось оставить в связи с выводом советских войск из Австрии. Дальнейшая его судьба связана с нашим городом. Здесь он прослужил 13 лет в судебно-медицинской лаборатории Ленинградского военного округа. Не занимая никаких номенклатурных должностей, офицер Петров подготовил и защитил докторскую диссертацию по проблеме идентификации личности. И это событие было отмечено специальным приказом командования Ленво. После защиты диссертации доктор наук В.П. Петров был направлен на работу на кафедру судебной медицины военно-медицинской академии, где он служил сначала преподавателем, потом старшим преподавателем до самой демобилизации. В общей сложности Вадим Петрович Петров прослужил в армии без нескольких месяцев 30 лет. В конце 60-х годов за большую помощь органам милиции и, в частности, за ряд экспертиз по идентификации личности Вадиму Петровичу Петрову было присвоено звание «Отличник милиции 2-й степени». Он очень гордился этой наградой, носил значок на военном кителе рядом с академическим знаком. В конце 60-х, начале 70-х годов, когда армия встала перед проблемой дедовщины, но еще задолго до того, как этот вопрос стал обсуждаться официально и муссироваться в прессе, В.П. Петров изучил и обобщил все случаи переломов нижней челюсти у военнослужащих, госпитализированных по гарнизону, и вложил еще один свой кирпичик в строящееся здание армейской чести. Может быть, Вадим Петрович продолжал бы военную карьеру. Тогда служили до 50 лет. Но состояние здоровья сделало это невозможным. Заболевание легких, хроническая пневмония, в 1972 году отправило В.П. Петрова в отставку в звании подполковника медицинской службы. Он ушел в отставку из академии, но не из судебной медицины.